Глава 17. Челнок слегка тряхнуло. Это означало одно. Он успешно встал в захваты. Так и есть. Тихо шипя, отъехал люк, выпуская находившихся внутри разумных. Мирал прошла пару метров и глубоко вздохнула. Ее глаза пылали, а балахон слегка трепетал. На лице сияла улыбка. «Танатос! Его не спутаешь ни с чем! Силу, что разливается по твоему телу! Как же хорошо!» Банши широко расставила руки и откинула голову назад. Она искренне радовалась. Рывок сбоку стал для нее неожиданностью. Королева пыталась удержаться на ногах, хватаясь за одежду Мирал. Она соскальзывала, постепенно опустилась на одно колено. «Тяжело! Давит!» — кое-как прошептала она и упала на пол отсека. «Эй, дорогуша, что с тобой?» Банши потрепала ее по плечу, но ответа не последовало. Кажется, королева потеряла сознание. «Внешние биологические функции не нарушены!» Раздался голос за спиной Мирал. Сложно описать тот перечень сменяющих друг друга эмоций, что в одно мгновение отразились на лице девушки. «Мииме! Мииме, это ты! Рада снова видеть тебя на борту Танатоса, Мирал!» Улыбнулась Иск-Ин. «Ты не знаешь, что с этой альвийкой?» Банши только отрицательно покачала головой. «Это не альвийка, Мииме. Это кто угодно, но точно не альвийка. И я понятия не имею, что случилось. У этой красотки запас силы и выносливости, как у нашего стража Анубиса. Чего она повалилась на пол, я знать не знаю. Говоришь, биологические функции организма не нарушены? Тогда, может, просто отнести ее куда-то? Полежит немного и в себя придет? Наверное. Возможно, командор сможет нам помочь», между делом заметила Мииме, но упоминание о некроманте заставило Банши замереть, подобно ледяной статуе. «Командор? Он в порядке? Он тут?» пришла в себя Мирал. «Конечно. Где же ему еще быть, как не на борту своего флагмана? Уже скоро должен...» Мииме повернулась к открывающемуся лифту. «Подойти!» «Александр!» Голос Банши дрогнул. Она сделала шаг к лифту и замерла. «Это действительно ты?» У входа стоял некромант и тепло улыбался. «Добро пожаловать на борт, Мирал!» Он подошел к Банши и обнял замершую девушку. В этот момент плечи бывшей альвийки вздрогнули. «Все хорошо. Ты среди друзей, дорогая. Я отвезу тебя домой». В одно мгновение глаза Мирал вспыхнули алым огнем. Грузовой отсек Танатоса наполнил крик Банши. В нем было все – горечь, облегчение, сожаление и радость. Его сила была такова, что даже некромант отступил на шаг, но тут же вернулся на место и снова обнял давнюю подругу. Несколько ящиков с расходниками лопнули и рассыпались по полу, но через пару мгновений крик пропал. Мирал уткнулась в плечо Александра и громко зарыдала. «Все хорошо. Ты в безопасности». «Я боялась!» Несмотря на свою природу, подобно любой обычной девушке, Мирал плакала. И плакала она навзрыд. Захлебываясь и проглатывая слова, попыталась сказать. «Ты и Лиране пропали!» Я пыталась поступать правильно. Все рушилось. А потом в этой капсуле. Думала, что уже никогда. Ты все делала правильно. Извини меня. Извини, что не пришел на помощь раньше. Слова некроманта, его голос немного успокоили девушку. Да, не грозную баньше, не императрицу старой империи, а обычную девушку, которая сильно-сильно испугалась. Мирал. Прошло уже минут 5, а баньше продолжала стоять, обнимая некроманта. Да, дорогой. Лучезарная улыбка девушки заставляла усомниться во всем происходящем с ней ранее. Мирал едва ли не излучала свет, так радостно она была. «Ты что-то хотел?» «Не хочу прерывать светлый момент нашей встречи, но...» Командор неожиданно замялся. «Твоя подруга все это время лежит лицом вниз, на полу. Может, попробуем ей чем-то помочь?» «Не!» Легко и быстро отмахнулась бывшая альвийка. «Она в порядке! Давай еще так постоим!» «Погоди!» — блеснули серебром глаза некроманта. «Где-то я ее видел!» Несмотря на крайне недовольное лицо Мирал, командор все же раскрыл объятия, подошел к лежащей на полу альвийке и перевернул ее. Провел слегка светящейся серебром ладонью вдоль головы, торса и неожиданно резко отвел руку и взгляд. Глаза в один миг потеряли свое свечение. Понятно. Вспомнил. Верфь смотрителей. Командор нашел взглядом магнитную платформу для доставки расходников на челноки. Взял на руки королеву и донес ее до платформы. «Миме!» «Да, командор!» «Доставь ее в третью заклинательную комнату, ту, что я никогда не использовал!» «Побыстрее!» «Поняла вас!» Платформа тут же ожила, ведомая Иск-Ином, и покинула отсек. Молча следившая за этим Мирал не смогла долго сдерживать свое любопытство. «Александр, вы знакомы? Ты знаешь ее?» «Навязчивая дама. Сильно хотела, чтобы я пошел с ней в ту нашу встречу. Она связана с одной из запрещенных в княжествах организаций. Я так думал. Теперь не уверен. Думаю, станет понятнее, когда это...» Командор замешкался. «Альвийка придет в себя». Слово «альвийка» он выделил интонацией, что давало ясно понять, что некромант прекрасно видел, что с этой девушкой не все так просто. «Это если она вообще в себя придет», – пожала плечами Мирал. «Придет. Я знаю, что с ней случилось. Ее энергетическое тело, уж душой его назвать язык не поворачивается, чужеродно телу материальному. Некроэнергия нарушила и без того шаткую связь и создала дисбаланс, оглушив оба тела. Это все естественный фон Танатоса. На корабле есть несколько заклинательных комнат, созданных мною для работы с некроэнергией и экспериментов. Их особенность заключается в том, что они изолированы, чтобы в случае форс-мажора не повлиять на корабль и находящихся внутри разумных. Две комнаты я уже использовал, и фон там, наоборот, повышен, а вот третья все еще находилась в резерве. За счет высокой изоляции, пока я там не колдовал, фон будет ниже, чем на корабле. Конечно, не намного, но это лучшее, что я могу предложить нашей гостье сейчас. Так, Мирал демонстративно перехватила руку некроманта и потащила его к лифту. Хватит говорить о приблудных альвийках. Я хочу... Нет, я требую, чтобы ты мне все рассказал, Александр. Что с вами случилось? Где пропадали с Лиране эти столетия и вообще, как поживает эта душная особа? Я же тебя знаю. Только вернемся на станцию, и тебя от дел не оторвать. Давай, рассказывай все. Хорошо, хорошо. За нами тут вообще-то флот смотрителей охотится. Пойдем в комнату управления, я все расскажу. Я бы, конечно, предпочла другую комнату, тихонько прошептала Банши, а потом, широко улыбнувшись, громко произнесла. Да-да, пойдем. С нетерпением жду твой рассказ. Сознание вернулось к королеве рывком. Снова. Она не могла припомнить, чтобы за столь короткий промежуток времени настолько сильно дезориентировалась, да еще и дважды. Но главное, что цель была достигнута. Да, королева чувствовала его, ощущала совсем близко. Того, чья энергия заставляла ее сжимать кулаки в попытке удержаться в материальном теле. Сила, что удерживала всю ее расу от поглощения этих систем. Ее источник находился рядом с ней. «Вижу, вы пришли в себя. Это радует», — раздался голос рядом с ней. Это не стало новостью. Альвийка давно почувствовала изменения, произошедшие в комнате. «Готовы к разговору? Или вам требуется еще время?» «Нет». Королева открыла глаза и села. «Я готова». Напротив сидел он. С виду обычный человек. В темном плаще, с каким-то стальным боксом в руке. Но королева знала. Ошибки быть не могло. Они уже встречались раньше. И еще. Отзвуки этой силы, настоящей, чистой, она слышала еще раньше. В воинах, что убили Герольда. А ведь действительно, она была слишком слаба, чтобы заметить это раньше. Ее голова была забита проблемами выживания. Но! Воины, что занимались их спасением, их энергетический запах был таким же, как и у тех, кто уничтожил Герольда. Значит, его фракция контролировала продвижение Криста, была способна уничтожить аристократа уровня Герольд. Это достаточная мощь для осуществления воли короля. Из глубокой задумчивости ее вырвал голос мужчины. «Оденьте это!» Ее собеседник протянул небольшое украшение. «Кристалл. Обычный природный минерал с поверхностью, покрытой какими-то царапинами. Но королева чувствовала его голод. Она молча взяла камень и одела на шею». А потом все же задала так мучивший ее вопрос. «Что это?» «Основная проблема вашего комфортного пребывания на этом корабле – крайне плохая переносимость некроэнергии, которая фоново пропитывает Танатос. Мы хотели выделить вам нормальную одежду вместо используемой, но оказалось, что имеющаяся неплохо изолирует вас от поступающей энергии. От любых энергий. Пришлось оставить ее. Ну а этот амулет имеет высокую степень поглощения некроэнергии». Если вы будете находиться и дальше в этой комнате, то он отфильтрует внутренний энергобаланс, ослабив некротический фон. По прилету на станцию я смогу поселить вас в крыле с минимальным излучением. Там живут обычные альвы и люди. Но если я буду понимать, что я не буду нападать, правильно поняла намек мужчины королева. «Тогда я с радостью вас выслушаю. Меня зовут Александр, глава фракции Бледных Звезд». Альвийка встала и выпрямилась. Круг высшей аристократии. Ранг – королева. Я отношусь к тем, кого вы привыкли называть Криста. Я прибыла с посланием от нашего короля». Она сделала паузу, ожидающе глядя на командора. «Выслушаю его со всем надлежащим вниманием», – слегка кивнул он. «Представитель круга высшей аристократии, ранга король, предлагает заключить договор. Условия простые. Нам необходима энергия, чтобы покинуть ваш конгломерат систем. Мы не требуем отдать лишнего. Только определенное количество, необходимое нам для открытия врат глубокого варпа. Как только они будут открыты, все Криста покинут ваш космос». «Как интересно!» Голос ее собеседника стал холодным. Королева почувствовала, как подрагивает камень на ее шее, поглощая излишки вредной энергии. «Вы предлагаете капитуляцию. Долгожданный мир в системах. Невероятно щедро. Я бы даже сказал, что слишком щедро. Прямо слишком!» «Все просто», – пожала плечами королева, прекрасно понимая, что этот вопрос будет озвучен. «Наше противостояние ведет к деградации всех рас, включая нашу. Мы тратим всю накопленную энергию исключительно на существование. Вы тратите энергию на ограничение нашего доступа. Потери велики у всех. Это нерационально. Мы стремимся к развитию. Нам не принципиально получение энергии исключительно от вас. Помогите нам покинуть ваши системы, и мы уйдем, продолжив наш путь саморазвития. И к вам вернется долгожданный мир и спокойствие». «Понятно. Довольно прозрачно. Хорошо, но такие вещи я склонен решать со своими союзниками. По прибытию на станцию я свяжусь с князем Альвийским. Если альвы поддержат предлагаемый вами путь решения ситуации, я также его поддержу. Такой вариант вас устроит? Это не займет много времени». «Вполне. Это рационально. Такое решение упростит и дополнит мою миссию», – кивнула удовлетворенная ответом королева. «Хорошо. Раз мы все решили, осталось закрыть последний вопрос. На правах гостеприимного хозяина, раз вы будете вынуждены находиться в изоляции, я должен хотя бы накормить гостя». «Мимэ», произнес командор, и двери помещения открылись. Без какой-либо помощи небольшая магнитная палета въехала в каюту. На ней стоял один единственный ящик, похожий на тот, в которых перевозили оружие, вроде лазерных винтовок. «Мирал как-то упомянула, что для вашего питания подходят такие источники энергии. Оказывается, трофеи смогли пригодиться там, где никто не ожидал». Некромант усмехнулся, открывая ящик. В тот же момент королева буквально кожей ощутила легкий бриз энергии, хлынувший от содержимого этого бокса. Она подошла ближе. «Орудийные батареи, вроде той, что она поглотила во время побега. Все они уже были извлечены и лежали аккуратными рядами. Всего около дюжины. Невеликое богатство, но, чтобы восстановиться, они были как никогда кстати». «Спасибо», – произнесла Альвийка, сверля их взглядом. «Приятного аппетита», – усмехнулся командор, покидая помещение. Двери за ним тут же закрылись, оставив королеву в одиночестве. Он прошел немного вдоль коридора, подходя к соседнему помещению. Вторая заклинательная комната. Некромант хотел было войти, когда увидел появившуюся рядом Мииме. «Она поглощает энергию. Нельзя упускать ни одного нюанса этого процесса. Фиксируй все», – кивнул Александр, а потом невесело усмехнулся. «Нас с князем скоро ждет еще та головная боль». «Отчего?» «Я так поняла, достаточно обеспечить их энергией. Я удивлена, что вам, командор, для этого вообще понадобилось одобрение князя Альвийского». «Мне от него надо не одобрение, Мииме, а помощь в решении этой головоломки. Добренькие пришельцы решили уйти самостоятельно? Саморазвитие! Не смешите меня!» Голос некроманта снова стал холоден. «Им надоело существовать впроголодь из-за наших систем защиты. Их король просто хочет жрать. Но не это главная проблема. Они хотят уйти? Отпустить их? Хорошо. Но тогда это будет значить, что мы откроем двери для этой заразы. Другие системы, разумные, населяющие их, миллионы жизней. Мы освободим наши земли за счет их жизней, ведь пришедшие туда Криста тут же накинутся на них. Знаешь, если мне предлагают решить, кто будет жить, а кто ляжет на жертвенный алтарь, то я хочу хотя бы быть уверен, что предпринял все, чтобы принять максимально правильное решение. Понимаю вас, командор. Я не рассматривала этот вопрос с такой позиции. Моя ошибка, заметила Иск-Ин. Ладно, не суть. Сколько у нас времени до выхода из кротовой норы? Уточнил некромант, поправив стальной бокс в руке. «Около получаса, плюс маневровые работы». «Хорошо, тогда ближайшие полчаса я буду занят». Командор нажал на панель управления и вошел в помещение. «Принято». Мииме просто исчезла. «А ты не спешил, дорогой?» Раздался голос из тьмы внутри заклинательной комнаты. «Как ты, Мирал? У меня сегодня день энергетического баланса. Кого-то изолирую, кого-то обеспечиваю некроэнергией». «Ха!» Александр прошел к центру помещения, где находился монолитный каменный пьедестал, украшенный десятками крупных и мелких рун. Осмотрел его, а потом водрузил сверху тот самый стальной бокс. «Прекрасно! Лучшего места для девушки, которую давно не видел, сложно найти!» – рассмеялась Баньша. «Но мы слишком хорошо знаем друг друга, Александр, чтобы понять, что мои силы ты мог восстановить и кристаллами кварца. Так зачем мы тут?» «А!» Некромант усмехнулся. «Я ожидал услышать несколько пошлых шуток перед тем, как начать все объяснять». «Время всех меняет, да?» Невесело усмехнулась Мирал. «Но если тебе так хочется, парой пошлых шуток я могу тебе обеспечить. И не только шуток. Что ж, есть вещи времени неподвластные». «Хорошо, рассказываю». Командор подошел к боксу и нажал на угол его верхних граней. Он стал предельно серьезен, да и улыбка Мирал покинула ее лицо. «Я посчитал правильным, если ты поприсутствуешь. Станешь свидетелем его перехода за грань». Бокс раскрылся. На постаменте, словно на подносе, находилась отрубленная, безжизненная голова Кая.